К этому времени, примерно к 19 часам, кончились все запасы воды на АЭС. Насосы, с таким трудом запущенные переоблучившимися электриками, остановились. Радиоактивность везде стремительно росла. Разрушенный реактор продолжал изрыгать из раскаленного жерла миллионы кюри радиоактивности. В воздухе весь спектр радиоактивных изотопов, в том числе плутоний, америций, кюрий. Все эти изотопы инкорпорировали, проникли внутрь, в организмы людей, как работающих на АЭС, так и жителей Припяти. В течение 26 и 27 апреля, вплоть до эвакуации, продолжалось накопление радионуклидов. Кроме того, люди подвергались внешнему гамма-бета-облучению. В медсанчасти города Припяти. Первая группа пострадавших, как мы уже знаем, была доставлена в медсанчасть через 30-40 минут после взрыва. Особая тяжесть ядерной катастрофы в Чернобыле была в том, что воздействие излучения на организм людей оказалось комплексным. Мощное внешнее и внутреннее облучение, осложненное термическими ожогами и увлажнением кожных покровов. Картина реальных поражений ИДОС не могла быть оперативно установлена из-за отсутствия у врачей данных об истинных радиационных полях. И только первичные реакции облученных, мощная эритема, ядерный загар, отеки, ожоги, тошнота, рвота, слабость, у некоторых шоковые состояния, говорили о тяжести поражений. Кроме того, медсанчасть, обслуживавшая Чернобыльскую АЭС, не была оснащена необходимой радиометрической аппаратурой. Врачи не были подготовлены организационно к приему подобных больных. Не была проведена необходимая срочная классификация пострадавших по типу лечения болезни. В качестве основного критерия в таких случаях выбирается вероятный исход. Первое. Выздоровление невозможно или маловероятно. Второе. Выздоровление возможно при использовании современных терапевтических средств и методов. Третье. Выздоровление вероятно. Четвертое. Выздоровление гарантировано. Такая классификация особенно важна, когда облучено большое количество людей и возникает необходимость скорее определить тех, кому своевременно оказанная помощь может спасти жизнь. Здесь особенно важно знать, когда началось облучение, сколько оно длилось, сухая или мокрая была кожа. Через влажную кожу интенсивнее диффундируют внутрь радионуклиды, особенно через кожу, пораженную ожогами и ранениями. Пострадавшие не были классифицированы по типу течения острой лучевой болезни, свободно общались друг с другом. Не была обеспечена достаточная дезактивация кожных покровов, только обмыв под душем, который был неэффективен или малоэффективен из-за диффузии радионуклидов с накоплением в зернистом слое под эпидермисом. Основное внимание было обращено на терапию больных первой группы с тяжелыми первичными реакциями, которых сразу положили под капельницу, и больных с тяжелыми термическими ожогами. Пожарники, шашонок, кургуз. Только через 14 часов после аварии из Москвы самолетом прибыла специализированная бригада в составе физиков, терапевтов-радиологов, врачей-гематологов. Были проведены 1-3-кратные анализы крови, заполнены амбулаторные карты выписки с указанием клинических проявлений после аварии, жалоб пострадавших, числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. Свидетельствует Смагин, принимал смену у Акимова. Нас человек 5 посадили в скорую и отвезли в медсанчасть Припяти. РУПом, прибор для замера активности, замерили активность каждого, помылись еще раз. Все равно радиоактивные. Было в ординаторской несколько терапевтов. Меня сразу взяла к себе Людмила Ивановна Прилепская. У нее муж тоже начальник смены блока, и мы дружили семьями. Но тут у меня и других ребят началась рвота. Мы увидели ведро или урну, схватили его и втроем начали рвать в это ведро. Прилепская выясняла, где я был на блоке и какие там радиационные поля. Никак не могла взять в толк,